Сюзанна заняла кресло напротив и открыла процедуру. Покойный оставил на случай своей смерти именные диски своему брату и его жене, а также мисс Лизбет Куб и своему заместителю Крису Типлу. Эти диски будут вручены лично в руки каждому из перечисленных в течение суток с момента зачтения завещания. Мистер Типл был уведомлен о сегодняшней процедуре, но не смог на ней присутствовать. Он нездоров. Сюзанна достала из портфеля документ и начала его зачитывать. Еве сразу стало ясно, что завещание Кларенса Брэнсона не являлось чем-то из ряда вон выходящим, и, во всяком случае, его начало вполне можно было пропустить мимо ушей. Она подумала, что используемый в таких бумагах язык едва ли мог существенно измениться за два столетия. В конце концов, осознание живым существом собственной недолговечности имело природные биологические корни и давние традиции. Homo sapiens испытывал склонность готовиться к своей кончине заранее и вел себя при этом довольно специфически. Это приготовление иногда выглядело как какой-то пари с системой страхования жизни. «Я ставлю столько-то ежемесячно на то, что доживу до смерти». В завещаниях обычно следовали распоряжения относительно участка на кладбище или урны с прахом. Все в зависимости от предпочтений или доходов. Многие заранее покупали это или получали в подарок, выбирая солнечное место за городом или красивый ящичек для хранения пепла в кабинете. Сначала купить, потом умереть. Как рассеянно отметила Ева, покойный Кларенс здесь не оказался большим оригиналом. Хотя подобные мелочи в завещаниях варьировались в зависимости от скоротечной моды или устоявшихся местных нравов. Но так или иначе, всегда оставалось неизменным одно – возможность проявить свою волю, на которую уже никто не мог повлиять. В случаях со слабыми людьми завещание часто было вообще единственным шансом бесповоротно настоять на чем-то своем, не опасаясь последующих нападок. Пусть даже если завещаемые мелочи были совсем мелкими. Но если речь шла о сильных завещающих людях, тут наследников волновало не столько самодурство как таковое, сколько его масштабы в денежном эквиваленте, делимом на количество наследников. И где-то здесь проходила граница протокольного терпения. Мелочи оставались позади. Впереди предстояло главное. Кто и что должен был получить? Когда и при каких условиях получатель завладеет тем добром, которое сумел собрать усопший за время, отведенное ему судьбой. Так или иначе, Ева, которая имела дело с чужой смертью ежедневно, предпочитала не присутствовать на подобных тривиальных, а порой и оскорбительных церемониях. Между тем адвокат, оправдывая гонорар, зачитывал завещание. Какое-то время шло перечисление довольно мелких распоряжений. От них у Евы сложилось впечатление об убиенном, как у человеке, который только тем и жил, что придумывал свои дурацкие игрушки, коллекционировал пурпурные халаты и находил удовольствие в тертой моркови с бобами и сливочным соусом. Он не забыл людей, которые участвовали в тех или иных проявлениях его повседневной текучки, от привратника до оператора связи в офисе. Покойно завещал своему адвокату Сюзанне Дэй творение скульптора-ревизиониста, которого она обожала. Зачитывая это место в завещании, Сюзанна замялась, но мужественно продолжила. Чувствовала, что приближалось самое главное. «Моему заместителю, Крису Типлу, который стал моей правой рукой, я завещаю свой золотой браслет и сумму в 1 000 000 долларов, имея в виду, что он будет ценить первое и с толком использовать второе. Моей прекрасной, любимой невестке, Клариссе Стэнли Брэнсон, завещаю жемчужное ожерелье, оставленное мне моей матерью, бриллиантовую брошь моей бабушки и мою любовь». Кларисса начала беззвучно плакать, закрыв лицо руками. Ее узкие плечи задрожали, и дрожь не унялась даже тогда, когда ее обнял муж. «Кларисса, успокойся», — прошептал Брэнсон, но так, что его услышала Ева. «Держи себя в руках!» «Извини!» Она не подняла головы. «Извини!» «Бидди!» — обратилась к Брэнсону Сюзанна, взглянув на Клариссу с молчаливым сочувствием. «Может, мне лучше прерваться ненадолго?» «Нет!» — — твердо сказал он, крепче обняв жену за плечи. — Давайте продолжим. Относительно моего брата и партнера Б. Дональда Брэнсона. Сюзанна перевела дыхание. Размещение моей доли в нашем совместном деле оговорено в отдельном документе. В данном завещании я подтверждаю, что все причитающиеся мне Брэнсон Toys and Tools переходят в его владение. Если же он скончается раньше меня, вся эта доля после моей смерти становится собственностью его жены или детей от этого брака. Настоящим завещанием Б. Дональду Брэнсону передаются также изумрудное кольцо и бриллиантовые запонки нашего отца, моя коллекция дисков, а также моя новая яхта T&T, в надежде, что брат ее, наконец, испытает и убедится, что не эта яхта явилась причиной зачтения данного завещания. Брэнсон издал звук, похожий на короткий неестественный смешок, и закрыл глаза. Относительно Лизбет Кук. Тут голос Сюзанны словно стал холоднее на несколько градусов, и она обдала Манса взглядом, в котором сквозила плохо скрываемая неприязнь. «Я завещаю ей всю остальную долю принадлежащего мне состояния, включая наличность, банковские счета, недвижимость, финансовые авуары, мебель, произведения искусства, движимое имущество. Лиззи, любовь моя, не горюй слишком долго», — дочитала Сюзанна с видимым трудом. «Миллионы!» Брэнсон медленно поднялся. Его лицо было смертельно бледным, а глаза сверкали. «Она убивает его, а ей предстоит получить миллионы. Я буду оспаривать это и бороться против этого, используя все, что у меня есть». Он сжал кулаки и повернулся к Мансу. «Я понимаю ваше огорчение. Манс тоже поднялся. Но как бы то ни было, последняя воля вашего брата четко выражена и законно оформлена. Мисс Кук обвиняется не в преднамеренном убийстве, а всего лишь в убийстве второй степени. Имеются судебные прецеденты, которые защищают ее право на наследство». Брэнсон ощерился подобно псу и ринулся к Мансу. Ева вскочила, чтобы остановить его, но Рорк среагировал быстрее. Крепко держа Брэнсона за руку, он тихо сказал: «Беди, это не поможет. Поручите дело своему адвокату. Ваша жена оглушена горем, ей нужно лечь. Отведите ее наверх и успокойте». Клариса в это время безудержно плакала, уткнувшись в спинку кресла. Лицо Брэнсона было настолько напряженным, что кости, казалось, вот-вот проступят наружу. «Вон из моего дома!» — крикнул он Мансу. — Убирайтесь отсюда к чертовой матери! — Я провожу мистера Манса, — заверил его Рорк. — Позаботьтесь о своей жене. Брэнсон как-то сразу обмяк, кивнул головой и повернулся к Ларисе. Он поднял ее на руки, как ребенка, и понес из гостиной. А Ева обратилась к адвокату Лизбет. «Вы сделали свое дело, и ваше присутствие здесь больше не требуется, Манс. Если не хотите выяснить, имеется ли у Брэнсонов собака, вам лучше унести ноги». Манс принял это к сведению и взял портфель. «Мы все делаем свое дело, лейтенант». «Верно, и ваше дело сейчас состоит в том, чтобы побежать к убийце и сообщить ей, что она стала богатой». В лице Манса не дрогнул ни один мускул. В жизни редко бывает либо только черное, либо только белое. Обернувшись к Сюзанне, он кивнул ей. «Всего доброго, коллега!» Когда Манс вышел, Сюзанна вновь опустилась в кресло и тяжело вздохнула. «Он прав. Он только выполняет свою работу». «Она действительно все это унаследует?» — спросила Ева. Сюзанна потерла нос и немного помолчала. «Все обстоятельства в ее пользу. При выдвинутом обвинении в совершении убийства второй степени защита может настоять на том, что Лизбет подняла руку на Кларенса в припадке ревности. Завещание хранилось у адвоката. Мы не можем доказать, что она была ознакомлена с его содержанием и что это содержание как-то повлияло на нее. По нормам гражданского права теоретически она могла что-то выиграть от его смерти, но по целому ряду причин это не может служить обвинительной аргументацией». «А если нынешнее обвинение построено на искусственной почве?» Сюзанна опустила руки на колени и внимательно посмотрела на Еву. «В таком случае ситуация меняется. А что есть возможность это доказать? у меня сложилось впечатление, что дело вот-вот закроют. Я постараюсь этому помешать».